Джекоб остановился. Откуда ни возьмись, явился мальчик, которому Джекоб, спрыгнув с лошади на затекшие ноги, вручил повод с напутствием. «Напоить, кормить не надо». «Да, сэр», — с готовностью отозвался мальчик и, развернув кобылу, повел ее прочь, приговаривая. «Хорошая девочка, хорошая». Джекоб Варк поднялся на 3 кирпичные ступени, потом не выдержал, вернулся на площадку, чтобы с отдаления еще раз полюбоваться домом. По сторонам двери 2 широченных окна, в каждом переплет не менее, чем на 2 дюжины стекол. На обширном 2-м этаже еще 5 окон, отражающих солнце, бьющее сквозь туман. Такого дома он не видывал в жизни. Даже самые богатые из его знакомых не возводили каменных палат. Строили из бревен и самое большее обшивали тесом. А такие колонны великолепием под стать зданию парламента никому и нужны-то не были. «Вот это да, богато», — подумал он. Однако, если прикинуть, ничего сложного. В теплом климате такой дом построить нетрудно. Мягкое южное дерево, легкий в обработке камень, щели конопатить не надо. Наоборот, все должно как можно лучше продуваться. Морозов-то нет. Видимо, длинный коридор, по сторонам гостиные и покои. Подобные палаты соорудить здесь можно запросто. И житие в них получится благостное. Но, боже, что за жара! Он снял шляпу и рукавом вытер пот со лба. Затем, тронув пальцем намокший воротничок, снова взошел по ступеням и опробовал скребок для обуви. Не успел постучать, как дверь отворилась, и показался маленький человечек, весь оставленный из противоречий. Одновременно старый и безвозрастный, почтительный и насмешливый, беловолосый и черный лицом. «Добрый день, сэр. Меня ожидает господин Дортега». Через голову старика Джекоб заглянул в помещение. «Да, сэр, вашу шляпу, сэр. Сеньор Дортега ждет вас. Благодарю вас, сэр. Пожалуйте сюда». Тут послышался голос самого Дортеги и его шаги, громкие и стремительные. «Очень вовремя. Заходите, Джекоб, заходите». Он жестом пригласил его в гостиную. «Добрый день, сэр, благодарствую», — отвечал Джекоб, девясь про себя хозяйскому камзолу, шелковым чулкам и затейливому парику. На жаре этакая толстенная шапица должна бы причинять значительные неудобства. Но кожа господина Дортеги оставалась сухой, как пергамент, тогда как Джекоб продолжал обливаться потом. Состояние носового платка, вытащенного из кармана, смущало, как и сама необходимость к нему прибегнуть. Сидя за небольшим столом, окруженным резными каменными идолами, он прихлебывал слабенькое красное лавровое пиво и поддакивал хозяину. «Дескать, погода действительно, ах, перестаньте! Чтобы мне не пришлось претерпеть, добираясь, это, как говорится, дело житейское». Покончив со вступлением, Дортега, не мешкая, взялся за опись своих затруднений. Произошло, видите ли, несчастье. Несмотря на то, что до Джекоба весть о случившемся докатиться уже успела, он продолжал вежливо и даже сочувственно внимать версии, излагаемые клиентом-должником. Корабль Дортеги месяц простоял на расстоянии морской мили от берега, со дня на день ожидая прихода судна, которое должно было восполнить утраченное. Утрачено было немало. От корабельной лихорадки вымерла треть груза. Потом магистрат лорда-владетеля провинции еще и штраф наложил в целых 5000 фунтов табака. Тела бросали в воду слишком близко к дамбе. Мало того, приказано было всех достать, а потом сжечь или захоронить. Для этого использовали сети и багры, пояснил Дортега. Причем на одну только закупку упомянутых орудий ушло 2 фунта и 6 шиллингов. Потом трупы погрузили на 2 подводы и вывезли в болото. Ну а уж там, сами понимаете, аллигаторы и прочая живность дело довершат. «А попытался он уменьшить потери, отправив корабль на Барбадос», — подумал Джекоб. «Не, боже мой! Олух, упорный в заблуждениях, как все католики, он еще месяц стоит на рейде, ждет из своего любимого Лишбоа мифический корабль, который будто бы привезет столько живого товара, что он опять сможет битком набить трюмы. За время ожидания корабль дает течь и тонет, так что владелец